создает непредсказуемые изменения в конфигурации орбит Земли и других планет, что обуславливает нетривиальные мутации структур морфогенетических полей, фактора возникновения новых биологических видов, что и утверждают сверхдревние легенды. От автора. Открытие второго Солнца в 20 веке предсказано в известном пророчестве Нострадамуса. И вот в научной газете «Поиск» номер 35 1990 года мы читаем. Астрономы располагают расчетами, что за наиболее отдаленным от центра нашей планетарной системы Плутоном могут прятаться еще 1-2 невидимых Земли объекта большой массы. По мнению американского астронома доктора Андерсона, вокруг Солнца обращается по крайней мере еще одна планета. Ее масса, по предположениям, должна быть в 5 раз больше земной. Слава Богу! Ваша наука пришла, наконец, к тому, что древние знали десятки тысяч лет назад, — заметил гуру. Но теперь нужно сделать исторические, да, исторические выводы, а именно, история — это противостояние света и тьмы, правых и левых, сложное взаимодействие женского и мужского начал, борьба добра и зла, божьего и сатанинского, белого и черного, Агарти и Шамбалы. Но все это не просто объяснить вашему брату, материалисту, ведь речь идет о космическом обществознании. Проблему левизны и провизны, причем не только в историческом, но и космологическом плане, осмысливали Вернадский и Тейяр де Шарден. Они подчеркивали методологическое значение этой проблемы, ее роль в развитии научного мировоззрения. Это еще раз говорит о том, что научная мысль развивается по спирали. Смотрите, я только что перевел древнейший трактат, помещенный вот в этой тибетской рукописи. Читайте. «Размысли о божественном слове», — стал я читать, — «созерцай его беспрерывно, направь свое сердце и душу по правому пути». «Избегай левого пути и взирай на Господа Единого, который сам тебя породил и указал всем нам правый путь. Блаженны народы, идущие по правому пути». «Я думаю», — продолжал гуру, «что обществознание и человековедение в перспективе будут учитывать внеземные факторы эволюции. Тогда проблема правизны и левизны — станет во весь свой рост, что интуитивно уловил Вернадский. Большевизм, гитлеризм, сталинизм нельзя понять до конца, игнорируя эзотерические факторы. Духовная жизнь ариев и других народов во многом детерминирована не технологиями материального производства, а существованием некоторого мирового информационного поля, содержащего и переносящего информацию о физических объектах и обладающего определенными топологическими и метрическими свойствами, такими, которые могли рождать космоголографический эффект. Агарти Арата, духовная ось мира. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Ассии и Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир! От автора. В эпиграфе выдержка из послания апостола Петра ариизированным народам, пришедшим с Востока и расселившимся в Препонтиде. Народы эти группировались вокруг Приднепровской Араты, одного из центров тогдашнего мира. В первом веке новой эры, после распятия Иисуса, сюда пришли лучшие, элитарные представители галилейского племени, и, слившись с местными прославянскими народами, в Библии это народы Фарас и Рош, дали мощную поросль народу Фувал. Почему потомки Девы Марии и Иисуса Христа пришли именно на берега Днепра и Днестра?